Эпилог. 7 лет спустя. Я сидел верхом на коне и принимал военный парад, проходивший через недавно установленную триумфальную арку. Парад посвящался окончательной победе над Османской империей, в войну с которой мы все же вынуждены были ввязаться. Благо, к тому времени порта была настолько обескровлена, что ее победить было довольно несложно. Тем более, что бывшим союзникам было некогда, они друг другом занимались. Австрия против Пруссии, и этому противостоянию не было видно конца. Я же под шумок захапал Кёнигсберг, но тут все произошло очень даже интересно. Князь Трубецкой слегка охренел, когда к нему заявились все 3 губернатора и предложили взять тройственный город под свою руку, потому что они деловые люди, а бизнес страдает. Да и за жизнь во время этих бесконечных склок как-то боязно. Они знают, что надо принимать православие, но вполне готовы к этому. И вообще они все деловые люди, так что давайте договоримся полюбовно. Трубецкой почесал тыкву и решил на свой страх и риск помочь, раз так настойчиво просят. Когда же разразился скандал, он попытался сдать назад, но троица ушлых бургомистров начала выкручивать ему руки на манер «Ах ты гад, поматросил и бросить захотел». «Нет уж, раз обещал, женись». В общем, пришлось в срочном порядке направлять туда Шереметьева и Ушакова для выяснения подробностей и наведения порядка. Пришлось в результате пожертвовать Данцигом, с которым с самого начала начали возникать множество мелких и не очень мелких проблем. Прикинув все «за» и «против», я решился на обмен. Правда, пришлось срочно менять границу, но в итоге все вышло довольно неплохо. «Ваше императорское величество!» «Могу я воспользоваться ситуацией и спросить вас о том, когда вы снимете эмбарго на поставку в Великобританию так необходимых нам материалов?» — прошептал английский посол, чья кобылка пристроилась возле Цезаря, только потому, что он не видел в ней соперника и не проявлял агрессии. «Я вам в тысячный раз повторяю, я не накладывал эмбарго на продукцию. Хотите — покупайте, вы же сами не хотите. А вывоз древесины запрещен под страхом смертной казни, она нам самим нужна». «Ну, конечно, особенно с учетом торговли с Индией, которую вы практически монополизировали, вытеснив Ост-Индскую компанию», — продолжал шептать англичанин. Я покосился на него. Он что, совсем страх потерял, кретин? То, что я позволил Георгу прислать посла, которого сначала так сильно ждал, а потом долго не давал такого права, еще не значит, что я дал слабину и кинусь к Англии с распростертыми объятиями. «Это было решение великого Могола, а на своих землях только он вправе решать, с кем ему торговать, а с кем нет. Он попросил помощи. Кто же вам виноват, что вы ему отказали, а мы нет? Теперь пожинайте плоды собственной глупости». «Мы не могли, у нас были сложности с флотом, которые мы не можем решить до сих пор, и в колониях начались волнения». «Ах да, вы когда уже разберетесь с колониями? Мне, как соседу, весьма неприятно, что мимо меня постоянно бегают вооруженные люди, часто забываясь и пересекая границу. Мы бы уже давно разобрались с американскими колониями, если бы кто-то не продавал мятежникам, да и индейцам оружие», — взвился англичанин. «Мы продаем оружие тем, кто, первое, не воюет этим оружием против нас, и второе — тому, кто платит. Это всего лишь торговля, и никаких других подоплек я в этом не вижу. Вы, господин Флипс, похоже, начали забываться». Я кивнул гвардейцу. Тот подскочил к послу и подхватил под устцы его лошадь, чтобы отвезти от меня подальше. «Вам отказано от посещения двора на 3 месяца, не скучаете». «Ваше Величество, Ваше Величество!» — заверещал Флипс, но его уже оттащили от меня, и я наконец-то вздохнул с облегчением. Место посла тут же занял открытый экипаж, ноу-хау, изобретенное Шереметьевым, нога которого ездить верхом не позволяла, а ветра в волосы хотелось. «Как же он мне уже надоел», — посетовал министр иностранных дел, покосившись на верещавшего англичанина. «Просто проходу не дает». «Англичане никак не могут понять, что им никто ничего не должен», — я поморщился. «Что французы?» «А что французы?» «Французы веселятся на вечных балах и карнавалах и активно осваивают свои острова. Островов много, а твердой руки нет. Вот и что им делать, беднягам?» «Продолжать веселиться», — я хмыкнул. «Когда Георгу вручат дополнительный сюрприз в виде претендента на корону?» «Через 2 месяца», — Петька улыбнулся. «Толстой скучает, а когда Толстой скучает, это может плохо закончиться. Может добавить неразберихи у персов?» Я покосился на него. Уж не знаю, что ему персы сделали, но он почему-то жутко на них злился и пытался нагадить при каждом удобном случае. «Попробуй», — Только сомневаюсь, что персы не вычислят мужчину вполне европейской внешности. Вот и пускай докажет, что он такой незаменимый». Петька жестко ухмыльнулся. «О, вот это дура!» Он задрал голову вверх, где как раз над аркой проплывал вытянутый шар с герметичной коробкой под брюхом. Не было видно ни пара, ни веревок. Шар двигался хоть и медленно, но сам, и в том направлении, куда нужно было пилоту. Это был не дирижабль в чистом виде, но нечто очень на него похожее. Эйлер все-таки использовал водород. Это сделало шар опасным, склонным к взрывам и горению, поэтому до пассажирских перевозок было еще очень далеко. А вот проблема с почтовой связью, связью среди войск и быстрой переброской необходимого вооружения была практически решена. Но сам Эйлер вовсе не хотел останавливаться на достигнутом. Это была его идефикс, и многое очень быстро пошло у моих ученых семимильными шагами, когда они все-таки расшифровали метод Гаусса. Особенный прорыв был в вычислении составляющих разных видов стали, где, собственно, метод Гаусса нашел в моем мире наибольшее практическое применение. «Не толкайся, дай мне посмотреть», — раздался неподалеку сердитый детский голосок. «Сам не толкайся, а лучше подвинься», — вторил ему второй принадлежащий девочке. «Почему это я должен двигаться? Сама двигайся». «Потому что я старшая, вот». В голосе девочки прозвучало такое самодовольство, что я не сдержался и прыснул, тут же изобразив приступ кашля, закрыв рот кулаком. Шереметьев покосился в сторону второй открытой коляски, где и пытались отпихнуть друг друга с траектории лучшего обзора два маленьких человечка с очень пышными титулами. «Мама, ну скажи ему!» «Мама, ты ей должна сказать!» «Владимир, Ольга, немедленно прекратите! Сядьте прямо и внимательно смотрите на происходящее без лишних движений!» «На вас смотрят почти все солдаты. Они должны видеть, что великие князья уважают их труды и подвиги». Спокойный голос Филиппа осадил этих маленьких гиперактивных бесед, с которыми порой никто не мог справиться, кроме родителей. «Государь, я видел проект последнего указа. Ты ограничил титулование великих князей и княжон исключительно детьми императора. С чем это связано?» Шереметьев оторвал взгляд от детей и посмотрел на меня. «Чтобы не плодить дармоедов», — я пожал плечами. «Даже великие князья должны учиться. Ольга точно в институт благородных девиц пойдет. Владимир же мечтает о морской школе. Я его не волить не буду. Хочет стать гардемарином, значит, станет им. Ты-то своего Алёшку куда хочешь отдать?» «Да все туда же, в Навигацкую. Он хочет повидать все наши острова, просто бредит ими». Шереметьев покачал головой. «Я обещал его к Ваньке отправить с очередной оказией, когда подрастет, естественно». Мы переглянулись и синхронно улыбнулись. «Да, сейчас часто разговоры на детей переходили. Но это нормально, они же наше будущее. Я поправил перевязь со шпагой и кобурой с самым настоящим револьвером. Не совсем таким, какой я видел когда-то в фильмах про ковбоев, но очень похожим». «Так, пора». Последний солдат вошел на площадь через триумфальную арку и занял свое место. Я выехал, с трудом сдерживая коня, которому уже надоело смирно стоять. Но он все же подчинился моей руке и пошел красивым шагом вперед, высоко поднимая одновременно изящные и мощные ноги. Проехав вдоль шеренг, провожавших каждое мое движение настороженным и одновременно восхищенным взглядом, я остановился на середине площади. Здесь был создан великолепный акустический эффект, позволяющий мне говорить, не напрягая связок. «Солдаты и офицеры, мы прошли все вместе длинный и сложный путь. Многое уже было сделано, многое нам еще предстоит сделать. Но одно мы должны помнить, мы сильны, пока мы единое целое. Пока мы кулак, никто не сможет сломать нам пальцы по одному. Только от нас зависит, как будем жить мы сами и как будут жить наши потомки. Только мы сами куем свою свободу и не полагаемся на случайности. У нашей Родины много врагов и снаружи, и, как ни прискорбно, внутри. Но пока мы стоим на ее защите, никому не удастся нас сломить. Ура!» Шпага из ножен и снова по кругу, теперь уже рысью, провожаемый звенящим в небе «Ура!». Почти 300 лет спустя. Молодой физик Петр Романов и выходец из Греческой Российской Республики Александр Поплаутис вошли в камеру к непонятному объекту и приготовились провести новую серию тестов, направленных на выяснение принадлежности этой странной штуковины. У нее даже названия не было, и она выпускала периодически какие-то странные частицы, расшифровать которые ученым пока не удалось. Как только Пётр протянул руку с щупом в направлении объекта, раздался негромкий хлопок, и оба молодых ученых отлетели к противоположной стене, сильно ударившись о нее спинами в защитных костюмах. Объект же внезапно потускнел и спустя минуту покрылся трещинами и рассыпался в мелкодисперсную пыль, которая тут же втянулась в мощную вентиляционную систему этой изолированной камеры. Медленно поднявшись на ноги, Пётр повертел в руках уже ненужный щуп и швырнул его на лабораторный столик. «Ну все, большой и жирный писец к нам скоро придет. Готовься, Санек. Уже завтра нас в какую-нибудь провинциальную дыру типа Павлуцкой губернии отошлют за провал важного эксперимента. Но Павлуцкая — это еще нормально. Там хоть жарко, есть океан и девушки в бикини. Будет хуже, если мы на Аляску работать поедем». Александр поморщился, потирая ушибленную поясницу. «На Аляске хотя бы есть над чем работать. А девушки в бикини и солнечные пляжи на берегу океана быстро надоедят. А из научных изысканий мы там сможем изучить лишь глубину носопырки какого-нибудь иракеза, в которой он ковыряет пальцем, рассматривая девушек в бикини на берегу океана». Выпалил Пётр и ударил ладонью по панели замка, чтобы выйти из камеры и снять уже ненужный защитный костюм. Уже в раздевалке, вытирая влажные после душа волосы, Александр сел рядом с Петром на лавочке и задал давно интересующий его вопрос, который только сейчас решил задать напарнику. «Слушай, ты же имеешь какое-то отношение к правящему дому?» Пётр покосился на него. «Племянник», — наконец неохотно ответил он. «Я никак не могу понять, а почему не великий князь?» «Потому что указ Петра II об определении императорской семьи все еще действует. Мать была великой княжной, но, выйдя замуж за какого-то пятиюродного брата, который уже даже родственником не считается, просто однофамильцем, титул тут же потеряла. Вот такая жуткая несправедливость. Я тебе больше скажу, то, что я племянник императора Георгия, только все усугубляет. А тебе просто не повезло быть моим напарником». «Вот повезло, так повезло, ага», — Александр покачал головой. «Да ладно, ну поедем в Павлуцкую, там же канадская граница рядом проходит. В Канаде, говорят, потрясающие круассаны готовят. У нас же с французскими субъектами без виз, если я не ошибаюсь. Мир опять же посмотрим». «Ты сейчас себя уговариваешь или меня?» Пётр дернул плечами и направился к выходу из института имени Эйлера по изучению вновь открытых частиц. Выйдя на улицу, Пётр вдохнул полной грудью свежий воздух и подумал... А может быть, это к лучшему, что объект развалился? Никто же не знает, что это было такое. Вдруг он мог бы на что-то повлиять, что изменило бы их жизнь до неузнаваемости. Осталось теперь лишь дядю убедить в этом, а то правда получит назначение в Павлуцкую губернию, которая когда-то почти 300 лет назад называлась вроде бы Калифорния, ну или как-то так, а ему и здесь, в Москве, неплохо. Книгу читал Семён Ващенко.